Вот скажи мне, что может быть хуже, чем вдвоем с нелюбимым мужем не за золото и не за ужин, потому только просто так надо. И если именно и сам он не нужен, плевать, на здоровье простужен. Но не ради морали треклятой, потому что решила когда-то. Потому не разрушить живое, навсегда найти счастье земное, не стирать бы и гладить рубашки. Полюбила другого дурашку. Не поверить в такое, не свернуть ни влево, ни вправо, никому не сказать теперь прямо, он же видит и знает чужое. Оттого еще он невозможен, и находится он на дне ямы, сам которую и заполняет, но не под себя, а над собою. Убеждение здесь вряд ли поможет, подсознание глубокие шрамы. Он и сам, может быть, понимает, но не может уже по-другому. Разгребать на селенок не хватит, забывать невеликая радость. Если в снах он ласкает и гладит, не вызывает, как последняя сладость. Не перестала бы вместе с ним падать, доверие шами снимая, что же делать никто и не знает, это подвиг или же сладость.